Понятно. Это письмо спокойно меня оставить никак не могло. Рязанов хочет поставить Чонкина в Москве. Неужели это возможно? Письмо Рязанова меня взволновало и немного покоробило. Я не люблю, когда приключения Чонкина называют похождениями, и терпеть не могу, когда Чонкина называют бравым солдатом. Он не бравый. И его судьба не похождение, а приключение. Тем он существенно отличается от Швейка. То, что Рязанов употребил слово «похождение», то есть не чувствует существенной разницы между двумя определениями, мне не понравилось. Но я счел возможным закрыть на это глаза, потому что возможность возвращения в Россию меня волновала больше, чем перспектива экранизации. Вероятно, между сохранившимся письмом Рязанова и моим ответом ему у нас был еще какой-то контакт, где и упоминалась возможность моего примирения с Родиной. Я ему ответил с максимальной вежливостью. Он мне «здравствуйте», а я ему «многоуважаемый». Он мне «Володя», а я ему «Эльдар Александрович». Приложение номер 8. Разумеется, об интересе Рязанова к постановке фильма я тут же сообщил Эрику, он заинтересовался. Но дожидаться, пока предложение Рязанова будет подкреплено делом, он не хотел и не мог, и предложил мне в начале июля опять съездить в Нью-Йорк для очередных переговоров, не помню с кем. А дальше возьму кусок из замысла. Поворот сюжета. Описывать жизнь сочинителя вне его замыслов столь же бессмысленно, сколь жизнь шахматиста без сыгранных, выигранных, проигранных и недоигранных партий. Замысел этой книги возник. Когда он возник, я, право, уже и не припомню. Тут, может быть, никакого определенного момента и не было, как не бывает, наверное, момента образования облака. Но, во всяком случае, когда-то он все же возник и медленно тлел в сознании, пока в июне 1988 года не прорезался при таких приблизительно обстоятельствах. Автор этих строк, которого обозначим инициалами ВВ, совершал очередную прогулку в пределах рощи Форсткастен, которая начинается сразу за уже прославленным нами Штокдорфом под Мюнхеном. А сама эта роща еще ничем не прославилась, хотя, говорят, и один местный житель страстно в том ВВ уверял, что именно в этой роще охотился когда-то Владимир Ильич Ленин, и даже известно место, где охотник соорудил, может быть, свой первый в жизни шалаш. Теперь рощу Форсткастен с именем вождя мирового пролетариата, ныне развенчанного, связывают только отдельные специфически подготовленные эрудиты. Тысячам же баварцев эта роща знакома расположением в ней популярного в здешних местах биргартена, то есть пивной на открытом воздухе, охотно посещаемой и автором книги «Замысел». И сейчас авторская прогулка могла бы закончиться в этом самом биргартене, если бы неожиданный поворот сюжета не предопределил ей иное, более интересное завершение. Передвигаясь в сторону указанного заведения, В.В. обдумывал план своей предстоящей поездки в Америку, где он собирался встретиться с важными людьми по важному делу, которое важными людьми могло быть подвинуто в желательном направлении. Предвкушая будущий свой разговор с важными людьми и отбирая для него наиболее убедительные аргументы, В.В. из спокойного состояния переходил в возбужденное, размахивал руками, бормотал что-то себе под нос, когда в груди у него, и не слева, а ровно посредине, возникло и стало нарастать непонятное жжение с одновременной отдачей в локти и одеревенением губ. В.В. показалось, что в него вставили кипятильник, и он весь сейчас закипит. Испытывая столь незаурядное ощущение, он прислонился спиной к ближайшей сосне, а ноги стал выдвигать вперед. Трава была скользкая после дождя. Ноги поехали. Спина притормаживала, и автор плавно опустился в мокрое там, где стоял. Пока он опускался, все его предыдущие планы показались ему совершенно ничтожными. Люди, встречи с которыми он ожидал, не стоящими ожидания, и страна Америка, недостойной того, чтобы из-за нее претерпевать хлопоты длинного перелета. Вэвэ сидел на мокрой траве, упершись в нее руками, смотрел, как смешиваются в странном смешении деревья, люди, собаки и облака, и, вслушиваясь в завывание недалекой сирены, сказал смущенно склонившимся к нему лицам: «Эс Брент хир!» — «Здесь печет!» Кажется, именно тогда на парусиновом лежаке реанимобиля, визгливо оповещавшего о неотложности своего движения, весь этот замысел возник перед автором с такой ясностью, которая, как говорят, озаряет человека только на грани потери сознания. С печенью в сердце. В июле 1988 года в палату интенсивной терапии больницы района Богенхаузен в Мюнхене был доставлен русский писатель-эмигрант, который на плохом немецком языке с помощью дополняющих речь междометий и жестов изобразил жжение в груди вроде изжоги. Дежурный врач вызвал заведующего отделением доктора Кирша. Тот, как выяснилось, бывал в Румынии и потому считал себя осведомленным в родном языке пациента. «Спокойный вечер», — сказал он, войдя в палату, хотя было всего лишь позднее утро. «Имейте о чем пожалеть?» Писателю было, конечно, о чем пожалеть. Ему было жаль бесцельно растраченных лет, иллюзий, денег и еще того, что сорвалась поездка в Америку. Но он предположил, что его спрашивают не об этом. И догадался, на что он жалуется. «Я», — сказал он охотно, «ich habe etwas für пожалеть». «У меня есть о чем пожалеть. Es brennt hier». «Где печень?» — спросил доктор, продолжая свои упражнения в русском языке. «Тут печень». И положил руку больному на грудь. «Nein!» — испугался больной. «Моя печень есть здесь!» — и показал на правую сторону своего живота. «Вас?» — озаботился доктор. «Здесь тоже печень?» Он встал со стула, воткнул пациенту в живот все 10 пальцев и стал мять его, словно месил тесто. Пока месил, забавлял пациента беседой. «У вас в России большие события. Перестройка, гласность. Горбачев — великий человек, а его Раиса — очень шармантная дама». Подумал, покачал головой. «Здесь никакой печени нет. Здесь есть печень». Положил опять руку на грудь. «Здесь», — повторил, — «печень нет, здесь есть». Больной заволновался. Он допускал, что в результате нездорового образа жизни и чрезмерного употребления алкогольных напитков печень могла сместиться, но неужели так далеко? Подумав, он сообразил, в чем дело, но решил уточнить. «Доктор, вы имеете в виду, что здесь Брент, то есть печет?» «Еволь!» — сказал доктор, довольный, что его, наконец, поняли. «Здесь печень!» «А здесь не печет!» «Здесь нет печень!» — согласился он и принялся делать больному кардиограмму. Кардиограмма оказалась нехорошей, а в эстетическом отношении и совсем безобразной. Вместо привычных высокогорных зазубрин с острыми углами — какие-то кривые ползучие волны, словно проведенные пьяной рукой. «Но вы не нуждаете иметь никакое волнение», — сказал доктор ласково. «Сейчас будем сделать для вам eine Spritze. Укол. И вы будете стать совсем покойны». После обследования, проведенного с применением новейшей диагностической аппаратуры и введением в сердце катетера, больного в сопровождении швестер Моники и дюжины заглядывающих ему в рот практикантов навестил лично профессор Центра сердечно-сосудистой хирургии Майснер. Профессор поздоровался, спросил про перестройку, гласность Горбачева. И Раису Горбачеву, очень красивая, прелестная, пощупал пульс, затем предложил каждому из студентов тоже пощупать, при этом что-то им объясняя, а затем, выгнав их всех и швестер Монику в коридор, профессор присел на край койки, взял руку больного в свою и мягким голосом сказал, что больной находится в худшем состоянии, чем можно судить по внешнему виду. Артерии сердца почти полностью закупорены. Если ничего не делать, то наиболее вероятный прогноз — в ближайшие дни обширный инфаркт и, увы. Профессор привел выражение своего лица в соответствии со смыслом слов «летальный исход».